с каждой стороны. Фантастическое, покосившееся сооружение, на первый взгляд абсурдное и все же таящее в себе какой-то ужасный смысл. Неведомо, кто его возвел, когда и для чего. Он возник в глубокой древности. Но вы, мисс Тейлор, человек образованный, знаете об этом куда больше, чем я. За Дальменом начинаются торфяные болота и тянутся на целые мили. Подъезжаем к Гейзу. Автомобиль начал съезжать вниз, и в этот миг Мэриан увидела на противоположном склоне большой серый мрачный дом с зубцами поверху фасада, с высокими узкими окнами, в которых сейчас отражалось море. Дом, выстроенный из здешнего известняка, выпадал из пейзажа, как дольмен, выросший из этой почвы и в то же время ей чуждый. «Не уверен, что его можно назвать красивым», — сказал Скотту. «XIX век, несомненно. На этом месте стоял более старый дом, но он сгорел, как и большинство таких домов. От XVIII века осталась терраса и конюшни, а там наша маленькая речушка. Сейчас она выглядит вполне мирно, не правда ли? А вон поселок, вернее, то, что от него осталось». Автомобиль сбавил скорость и начал осторожно переезжать по длинному деревянному мосту, переброшенному над руслом, сложенным из обточенных почти до крутости крапчатых камней. Неширокий ручеек цвета темного хереса извивался среди камней и, приближаясь к морю, разливался мелким, покрытым рябью озером, окаймленным путаницей глинцевитых желтых водорослей. У дороги в беспорядке грудились сохранившие следы побелки маленькие домики. Мэриан заметила, что некоторые лишены крыш. Вокруг не было видно ни души. Пониже, вдали, окаймленное черными громадами скал, виднелось море, совсем золотое. Из-за скал вновь показался Райдерс. Автомобиль начал взбираться по противоположному склону. Мэриан охватила вдруг страшная, парализующая паника. Зачем она приехала сюда? Но не только это. И скалы, и кручи, и этот чудовищный дольмен, и какие-то древние тайны — все теперь пугало ее. И эти двое уже не казались ей добрыми и милыми, а наоборот, невероятно отстраненными и даже зловещими. Впервые в жизни она почувствовала, что такое полное одиночество перед лицом опасности. В одно мгновение она чуть не упала в обморок. «Мне ужасно не по себе», — произнесла она. И это прозвучало как призыв о помощи. «Я понимаю ваши чувства», — отозвался Скотту. Он улыбнулся, не глядя на нее, и слова вновь превратились в теплое защитное кольцо. «Успокойтесь, вы скоро почувствуете себя как дома. Мы здесь все очень мирные». Позади вновь послышался визгливый смех. Автомобиль проехал по проложенным над выбоинами трясущимся мосткам, а потом под громадной с бойницами аркой. Домик привратника с открытыми окнами и покатой крышей стоял в окружении истрепанных ветром кустов. Неровная, усыпанная гравием, размытая дождями и поросшая сорняками дорога свернула влево и начала подниматься вверх, к дому. После сухих скал земля стала вдруг влажной и черной, покрылась лоскутами жесткой ярко-зеленой травы. Цветы фуксии там и сям краснели на склоне, среди темных, растрепанных,